Мы вышли из кустов. Вдруг подле нас затявкали две гончие, и матерый беляк покатил по овсам, уже довольно высоким. Вслед за ним выскочили из-за пушки собаки, гончие и борзые, а вслед за собаками вылетел сам Чертопханов. Он не кричал, не травил, не отукал. Он задыхался, захлебывался. Из разинутого рта изредка вырывались отрывистые бессмысленные звуки. Он мчался, выпуча глаза, и бешено сёк нагайкой несчастную лошадь. Борзые приспели, беляк присел, круто повернул назад и ринулся мимо Ермолая в кусты. Борзые пронеслись. «Беги, беги!» — с усилием, словно косноязычный, залепетал замиравший охотник. «Родимый, береги!» Ермолай выстрелил. Раненый беляк покатился кубарем по гладкой и сухой траве, подпрыгнул кверху и жалобно закричал в зубах рассовавшегося пса. Гончие тотчас подвалились. Турманом слетел Чертопханов с коня, выхватил кинжал, подбежал, растопыря ноги, к собакам, с яростными заклинаниями вырвал у них истерзанного зайца и, перекосясь всем лицом, погрузил ему в горло кинжал по самую рукоятку. Погрузил и загоготал. Тихон Иванович показался в опушке. «Го-го-го-го-го-го-го!» — завопил вторично Чертопханов. «Го-го-го!» — спокойно повторил ему товарищ. «А ведь по-настоящему летом охотиться не следует», — заметил я, указывая Чертопханову на измятый овес. «Мое поле», — отвечал едва дыша Чертопханов. Он отпозончил, второчил зайца и роздал собакам лапки. «За мною заряд, любезный», — по охотничьим правилам проговорил он, обращаясь к Ермолаю. «А вас, милостивый государь», — прибавил он тем же отрывистым и резким голосом, — «благодарю». Он сел на лошадь. «Позвольте узнать, забыл имя и фамилию. Я опять назвал себя. Очень рад с вами познакомиться. Коли случится, милости просим ко мне». «Да где же этот Фомка, Тихон Иванович?» — сердцем продолжал он. «Без него беляка затравили». «А под ним лошадь пала», — с улыбкой отвечал Тихон Иванович. «Как пала? Арбасан пал? Фу, пфить! Где он, где?» «Там, за лесом». Чертопханов ударил лошадь нагайкой по морде и поскакал, сломя голову. Тихон Иванович поклонился мне два раза, за себя и за товарища, и опять поплелся рысцой в кусты. Эти два господина сильно возбудили мое любопытство. Что могло связать узами неразрывной дружбы два существа столь разнородные? Я начал наводить справки. Вот что я узнал.